Глава 72. Когда в народе не страшатся грозной власти, придет великая гроза. Не утесняй людских жилищ, не угнетай того, чем человек живет. Только когда людей не угнетают, они не будут угнетать других. А посему премудрый человек знает себя, но не любуется собой. Любит себя, но не гордится собой. И так он отбрасывает то и берет себе это. Лао Цзы — мыслитель практичный. Он знает, что людям свойственно инстинктивно страшиться власти, но он задумывается о причинах этого страха. Не в том ли дело, что бодрствующее сердце знает вечно иное, несет в себе смертную память, а потому живет в страхе и трепете? В таком случае просветленный человек непременно почитает власть, ибо знает, что жить значит наследовать, идти по следам безусловного. На почве страха знающий и невежда могут отлично ладить друг с другом. Позиция Лао Цзы состоит в том, чтобы держаться середины в отношениях между властью и подданными. Лучше всего оставить народ при его непроизвольном почтении к власти, не пытаясь давить на него. В таком случае можно даже сохранить в обществе радушную, добросердечную атмосферу. Неповиновение власти — это уже крайность, признак неустройства в мире. Тут все зависит от властей придержащих. Мудрый правитель знает правду смирения и живет вместе с народом в общем священном страхе. Великодушие — вот истинная примета власти. Но корыстный притеснитель народа как раз лишает людей страха перед властью и наказанием, даже самым суровым. И власти придержащие сами готовят себе гибель, ибо так уж устроен человек. Если ему досаждать и причинять неприятности, он обязательно ответит тем же. Мудрый в этом мире неприметен, или, точнее сказать, прозрачен, как само небо. Сквозь него просвечивает небесная правда жизни. Ключевая фраза этой главы, давшая ей название, «сущая в себе любовь». Это мудрая любовь, которая не требует ценить себя. Но слова о великом страхе, вселяющем в человечество смутную тревогу, возможно, напоминают о том, как трудно исполнить простой завет любви. Немногим дано принять тот сиятельный мрак, в котором кроется разгадка смысла человеческого существования, но мудрый правитель умеет жить правдой опустошения себя. Сам давая миру быть, он незаметно для своих подданных позволяет им самим претворить, но ни в коем случае не учит, не просвещает их природное смирение. Он живет самим естеством жизни, непосредственно переживаемым, и не ищет опоры в том, что выходит за рамки этой жизненной непосредственности. Он не нуждается в объективном знании и даже презирает его, ибо это знание разделяет людей. Что же такое великий страх, о котором говорит Лао Цзы? Большинство китайских комментаторов полагают, что речь идет о небе как силе морального воздаяния. Потеря малого страха знаменует явление великого страха, который очистительной грозой проносится над миром, неся кару и озлобленным бунтарям и жестоким правителям. Потом в мире снова воцаряется срединный путь. Ибо путь, утверждает Лао Цзы, не оставит мир, это люди оставляют его. А может быть, прав учитель Цао Синьи, и исчезновение власти означает приход истинной, спонтанно осуществляемой власти без государства? От косности до анархии — один шаг.